Теперь вот догнать стараюсь убегающую от меня группу с раненым товарищем на руках. Получается плохо, не разогнаться, больше трусцой выходит. Сил нет, но самолет под охрану на бегу сдал. Еще попросил кабину от крови отмыть и гильзы, отстреленные из мешка, куда-нибудь высыпать. Надеюсь, справится. А полевым ремонтом я чуть позже займусь, когда дух переведу. Главное, Михаил жить будет. Ничего страшного, только крови много потерял. На шлюпке переправились на славу. Понятно теперь, почему моряки опоздали к нашему приземлению. Садился я из-за леса, сходу, поэтому и не увидел, что в проливе творится. А у берега никто уже и не стоит. Все на рейде якоря бросили, и из труб еле видимые дымки попыхивают, котлы греют. Вахмистра сразу унесли в лазарет, а меня проводили к командиру. Пришлось подробно докладывать о сегодняшнем вылете, результатах воздушной разведки и, конечно, о проведенной атаке на крейсеры. После некоторых уточнений и вопросов меня отпустили, и я заторопился к Михаилу. Легкое, еле заметное недоверие в словах и голосе командира пропустил мимо ушей. Не до того мне сейчас, запросит ли Баву, там все подтвердят. Да здесь черт ногу сломит. Пришлось просить помощи у первого же встречного, чтобы проводили до лазарета. Несколько раз чертыхался по дороге, переступая высокие металлические пороги. Устал до такой степени, что ноги не поднять, но тем не менее быстро добрался до нужного места, а там увидел бледную, но довольную рожу своего стрелка и забинтованную ногу поверх синенького одеяла. Доктора поблизости не наблюдалось, а вот некоторое количество самых любопытных членов экипажа рядом с кроватью раненого наличествовало. Да он им байки травит о нашем героическом сражении. Болтун меня заметил и сразу смешался, даже легкий румянец на щеках появился. Значит, ничего страшного. Поправиться. Внимание присутствующих сразу же переключилось на меня, посыпались вопросы, но у меня совершенно не было никакого настроения болтать. Вам и одного рассказчика за глаза хватит, а у меня дел еще ого сколько. Вовремя появившийся в лазарете доктор быстро очистил помещение от посторонних, собрался было и меня выставить прочь, да ничего из этого не вышло. Пришлось ему сначала рассказать о состоянии пациента и озвучить вероятный прогноз на выздоровление раненого. Зря я так настаивал. Видно же, что все с вахмистром в порядке. Так нет, решил подробности уточнить, на свою голову. Потому как этот эскулап вознамерился в отместку провести полный медицинский осмотр меня любимого на предмет возможных повреждений и общего состояния моего измученного организма. Дудки, не дамся. Отговорился, отбился, отболтался и удрал. Кое-как вырвался из цепких рук доктора и смог ускользнуть в коридор. Или как там он на флоте обзывается, да какая мне разница. Удрал и удрал. На душе стало легче. Здоровью моего товарища ничего не угрожает. Несколько дней ему настоятельно предписано находиться в стационаре, то есть в корабельном лазарете, а потом можно будет и переводить больного на берег. Ну и хорошо, как раз с ремонтом разберусь. Тут, в коридоре, меня и нашел вестовой. А ведь я почти до выхода на свободу, то есть на палубу, дошел. Снова к командиру вызывают. Никак с Лебавой связались и теперь подробности услышать хотят, лучше бы в столовую вызвали. Очень уж как-то сразу есть захотелось. Когда там у них по распорядку прием пищи, вон оно в чем дело, тут не в личном интересе дело и не в Лебаве. Командир по зрелому размышлению решил обо всем услышанном доложить командующему, а тот соизволил лично со мной пообщаться по этому поводу. Ну что же, раз нужно, значит, пообщаемся. И я проследовал вслед за командиром к радиотелеграфистам. Прикольно, когда телеграфист передает, у аппарата летчик Грачев, как-то сразу свою значимость чувствуешь, и некие соответствующие воспоминания накатывают. Как там в кино было, на связи Смольный, господи, какая чушь лезет в голову. Это не телефонный разговор, здесь много не поговоришь. Поэтому подтвердил вышесказанное командиром, и на этом мое участие в разговоре закончилось. Под непрестанное стрекотание телеграфного аппарата был мягко выставлен за пределы радиорубки, но успел услышать, что экипажу корабля приказано оказать посильную помощь в ремонте самолета, а мне в одиночку продолжать выполнять воздушную разведку на море. После ремонта техники, само собой, командир приказал, подчиненный ответил, есть, а что мне еще остается, буду летать, разведывать, значит, а пока мои краткие выводы о проведенной атаке. Сегодняшний успех оказался возможным благодаря нашей наглости и полной внезапности. Никто не ждал от нас подобного авантюризма, ни немцы, ни наши. А дальше будет сложнее. Немцы очень быстро учатся. Вон как мгновенно сориентировались и начали отстреливаться. Поэтому отныне твердо вбиваем себе в голову, близко к кораблям не приближаемся, низко над противником не летаем и усиленно ищем что-нибудь новенькое для боевого применения. Обязательно придумаю какой-нибудь очередной сюрприз немцам. Да, совсем забыл, уже напоследок, под занавес нашего телеграфного разговора нам передали благодарность командующего за проведенную героическую атаку на германские крейсеры. Вот так в телеграмме и было написано. Наконец-то, оставить бланк себе, что ли, на память, не получилось. Мягко отобрали, вытащили бумажку из рук и выставили вон, жадины, кому оно кроме меня нужно. Но спорить не стал, ни к чему. Единственное, сразу воспользовался своим героическим ореолом и задал столь насущный для моего организма вопрос командиру. О еде, о чем же еще? В обороне самое главное – харч. А я сейчас в самой настоящей обороне. Предложено ждать ужина. Ну, ждать мне не с руки. Поэтому от дальнейшего гостеприимства отказался, вызвав своим отказом явное недоумение командира. Пришлось как-то объяснять, мотивировать свой отказ. А на что ссылаться? На то, что я на костре быстрее приготовлю. По уму, так ни на что, просто мне лично так удобнее будет. И видеть, а тем более слышать я сегодня никого не желаю, сил у меня нет на общение. Но если я так отвечу, никто меня не поймет. Поэтому с трудом отбрехался, сделав таинственный и многозначительный вид, сослался на приказ командующего. Никто же проверять не осмелится. Да и мне сейчас лучше рядом с самолетом находиться. Спокойнее за технику будет. И спросил для собственных нужд котелок с некоторым количеством припасов и с чувством явного облегчения покинул крейсер. Ну ни разу не морская у меня душа, а море я, само собой, очень и очень люблю. Только люблю с берега. Как-то так, осмотрел самолет, заглянул в заднюю кабину. За это время в ней все отмыли, отдраили. Даже проявили разумную инициативу и заодно постарались оттереть от потеков масла плоскости и нижний горгород фюзеляжа. Плохо, конечно, получилось, но хоть так, самому нужно было при этом присутствовать и руководить. Ничего, в следующий раз они у меня все тщательно отдраят, как на корабле. Эх, мечтать не вредно. Ну чем они смогут масло отдраить? Не горячей же водой? Походил вокруг плоскостей, поковырял пальцем пробоины от пуль. Это нам еще повезло, что ни один осколок или пуля не зацепили жизненно важные органы аэроплана после взрыва. Мотор, бензобак, перебило бы тросы управления и ага, привет вам, черные волны Балтики, или, что еще хуже, вероятный плен, если бы вообще живы после такого остались. Так что волны на 98%, вернее, 2% на удачу и везение откину. Ладно, с ремонтом определился, в общем-то, ничего сложного, лишь бы ткани хватило на заплатки и клея с лаком. Тают мои запасы, тают. Нужно будет по возвращении в Ревель обязательно обновить ремонтный комплект. Пришла пора развести костерок и приготовить себе что-нибудь перекусить. Пацанята вокруг так и вьются, любопытствуют. Их за дровишками и отправил. Воды бы где-нибудь набрать. Пошел к ближайшему дому, уперся в заросшую густым бурьяном жердину невысокой изгороди. И тишина, а на дворе только утки да гуси шляются. Последние насторожились, головы на длинных шеях в мою сторону повернули, загоготали, шипят, заразы. Нужно вход искать, лезть через жердины напрямую неудобно, да и нельзя, не поймут меня. И не то чтобы я эту птицу испугался, хотя очень уж грозно она выглядит, вон к жердинам потихонечку подступает. Просто нечего без позволения в чужой двор проникать подобным образом. Так только с плохими намерениями лезут. И не спасет меня, что я не ночью перелезу, а днем. Прибить не прибьют, а отношения мгновенно испортятся. Потом все оставшееся время будут в мою сторону косо смотреть. Оно мне нужно, такое счастье, ведь мне здесь еще неизвестно сколько времени куковать. Мало ли что там доктор по Михаилу напрогнозировал. Организм человеческий есть сущность малоизученная, ожидать от него можно что угодно. Вдруг вахмистру уже завтра легче станет, а вдруг только через месяц. Еще разок оглядел насторожившиеся гогочущие стадо. Зря вы так, я вовсе и не собирался через ваш птичий двор идти. Здесь же шагу ступить невозможно, чтобы в птичье дерьмо не вляпаться. Дошел до калитки, а тут меня и встречают. Ну да, гуси же лучше собаки сторожат. Хозяева и услышали тревогу, вышли посмотреть на незваного гостя. Поздоровался, в душе сомневаясь, поймут ли меня. Может, они на великом и могучем не в зуб ногой. А я местного языка совсем не знаю, как говорится, ни ухом, ни рылом, но приветливое выражение на морду лица натянул. Надеюсь, поймут. Кое-как объяснились, поздоровались, а потом и воды смог и спросить. Договорились самым славным образом. Уже когда пустое ведро возвращал, удалось прикупить немного молодой картошки и сторговать птичью тушку, ощипанную, само собой. Офицеру сидеть теперь я из гуски дергать не камильфо. Все остальное в походных условиях выглядит нормальным. Опять же война на дворе, не до изысков. Что самое интересное, конструктивный диалог перешел на более высокий уровень. Стоило мне деньги из кармана достать. Сразу откуда-то знание языка у хозяев появилось. Хоть какое-то, с трудом, но нашли взаимопонимание. Остаток этого дня провозился с заплатками под одуряющие ароматы пыхтящего на костре кулиша. До самой темноты вырезал кусочки ткани, тщательно заклеивал и покрывал лаком пробоины. Не хочется, чтобы крыло рваными краями заплаток лохматилось. Пусть и невеликие у нас скорости, а все равно хоть какое-то сопротивление да появится от этих лохм. Пробоин много, сегодня не успел все заклеить. Остатки отложил на утро, а с фюзеляжем пришлось повременить. Вернусь в Ревель, там в мастерских такие умельцы есть. И мой флаг в руки. И следующий день почти полностью посвятил этому же занятию. Прервался перед самым обедом, дабы проведать Михаила, ну и поесть заодно на крейсере в человеческих условиях. Почему бы и нет, это вчера я никого видеть не хотел, до того вымотался, а сегодня совсем другое дело. С Михаилом поболтали немного, выговорил ему за подобную глупость с ранением. Неужели не мог сам перевязаться? Ну и что, что нет перевязочного материала? Можно же было что-то с себя снять, вроде нижней рубахи. Избитая и поэтому общеизвестная истина. А вообще это только моя вина. Не озаботился перевязочным материалом в каждой кабине. Так и сказал, да еще и прощения за свое упущение попросил. В будущем обязательно устраню эту свою недоработку. Хотя зачем столько времени ждать? Вот прямо сейчас и попробую выклинчить у доктора что-нибудь для нас полезное. Выпросил всего лишь пару бинтов и марлевых салфеток. Остальное, по твердому убеждению доктора, нам все равно не понадобится. Да и не дело это, самолечением заниматься. Спорите, что-то доказывать не стал, ни к чему. Пока и этого достаточно, спасибо ему огромное, а вернемся на базу, там и набьем закрома, как говорится. Ночевалось прекрасно, и, вообще что-то я здесь слишком уж хорошо обжился. Местные пацаны мне вчера за день шалашик сложили и почти доверха в него сено натаскали. Не бесплатно, само собой разумеется, но и не за деньги. Пришлось и в кабину их сегодня запускать, экскурсию, так сказать, на пальцах устраивать и в ремонтном процессе позволить участвовать, заплатки вырезать да к поверхности крыла тщательно приглаживать. А денежкой все-таки облагодетельствовал, малый, за молоко, сметану и творог. Прекрасно я устроился, на зависть посещающим меня морячкам. Снизу возле фюзеляжа крылья в масле, оттереть его в моих условиях никаким образом не получилось, поэтому и клеить заплатки здесь не стал. Одной на пробу хватило, клей даже секунду не удержал. Высохнуть-то он высох, но стоило только пальцем до заплатки дотронуться, как она вслед за ним, пальцем-то, и поехала. Отвалилась. Обезжиривать нужно, а нечем. Придется так полетать. Заправился, запустился и вылетел на разведку. Караул вокруг самолета моряки так и не снимали, поэтому нашлось, кому пропеллер провернуть. И летали-то с Михаилом всего ничего, а уже привык к его присутствию за спиной. Сейчас в задней кабине пусто и полное впечатление, что в спину ледяной сквозняк задувает. Несколько раз даже неосознанно оглядывался, пока не втянулся в работу и поганые ощущения не отступили. Прошел над Либавой. К моему удивлению, внизу народ услышал рокот работающего мотора, высыпал наружу и начал приветствовать пролетающий над городом самолет. Конечно, самолет, не меня же, меня-то и не видно снизу. Руками машут, фуражками и бескозырками. Приятно, даже расчувствовался. Покачал крыльями в ответ, полетел дальше. На этот раз море было более оживленным. Встретилось несколько судов под чьими-то флагами. Вот еще одна моя недоработка. Уж флаги-то я мог изучить, какому государству они принадлежат. Ну и рыбаков внизу хватало. Здесь на меня внимание мало кто обращал, голову вверх не задирал, в сторону от аэроплана не драпал. Ну и я летел себе спокойно, горизонт осматривал. Пусто. Нет немцев. Сегодня я немного расширил маршрут. Самолет стал легче, опыт кое-какой появился, можно и подольше в воздухе продержаться и пролететь подальше. Вернулся домой снова под самый закат. Хорошо, что в наших широтах темнота не сразу наступает. Нет такого резкого перехода. Сначала тянутся долгие сумерки, постепенно и плавно переходящие в ночь. Поэтому и сел без проблем. А время-то полета нужно более тщательно на будущее рассчитывать. Михаилу стало лучше, еще пара дней, и можно будет его перевозить. Куда, а мало ли. Пока же я летал на разведку через день, лишь один раз из-за разыгравшейся непогоды пришлось перенести вылет. Просидел в шалаше, пока он не начал протекать, перебежал под ливнем к тому же самому дому и попросил убежища от разыгравшейся стихии. Там же и в баньке помылся, попарился и одежду в порядок привел. Хозяйка отстирала, отгладила. Расходы небольшие, на себя же трачу, потому и не жалко. 9 августа засек в море немецкие корабли, сел в Либаве, оставил донесение и улетел в Куйвост. Там точно такое же донесение через моряков отправил Сену. И наконец-то получил приказ возвращаться. Распрощался с моряками, загрузили общими усилиями Михаила и взлетели. Самостоятельно он уже мог передвигаться, но доктор настоятельно не рекомендовал ему тревожить рану. Так что моряки и перенесли, и осторожно усадили вахмистра на сиденье. Совсем многострадальный центроплан продавили. На прощание сделал круг над рейдом, помахал крыльями и взял курс на Ревель. Сели нормально, подождали механиков, вызвали транспорт, и я отправил Михаила в госпиталь, несмотря на все его возражения. Пусть врачи осмотрят да повязку сменит, а я напрягу мастерские ремонтом планера. Заодно и мотористы пусть мотор проверит. А хорошо, все на нас смотрят как на героев, только что в рот не заглядывают. Местные воздухоплаватели даже духом воспряли, в отличие от либавских летчиков. Те наоборот посмурнели, на меня волком поглядывают. И ничего ведь им не объяснишь, не докажешь. Да и ладно, а быстро слухи распространились. Говорят, даже в столичных газетах какие-то восторженные статьи про нашу безумную атаку напечатаны. Интересно будет почитать. С делами на аэродроме разобрался, теперь нужно в штаб идти, на доклад командующему. Если он в городе, конечно, с него станет и в поход уйти. Эссен оказался на месте, с удивлением оглядел мою обросшую физиономию. А где мне было бриться? Да и не хотелось. Честно говоря, со щетиной комары почти не добираются до лица, вот и пришлось бороду отпускать. Сначала коротко доложил о выполненных полетах, о проведенной атаке, а потом пришлось более подробно рассказывать, в цветах и красках. В конце свои выводы изложил по эффективности применения бомбового вооружения. Это вам, поручик, просто повезло. Магдебург брони на корме не имеет, и ваши так называемые бомбы очень удачно легли, словно сам черт вам ворожит. Да не смущайтесь вы своей удачи, словно красна девица. Госпожа удача смелых и наглых любит. Постражел лицом и, выпрямившись, четко и торжественно произнес: за проявленное личное мужество вахмистр Лебедев представлен к Серебряному Георгиевскому кресту 4-й степени. Вы к ордену Святого Георгия 4-й степени, за атаку на крейсер и подвиг на поля боя. Поздравляю вас с высокой наградой, господин поручик. Тихонько приоткрылась дверная створка, и в образовавшийся проем заглянул адъютант. Поймал глазами взгляд адмирала, быстрым шагом подошел к нему вплотную, наклонился и что-то тихо произнес. Для проформы тихо, стоим там мы почти рядом, напротив друг друга. Я не слушал, что именно, потому как не мне сия информация предназначена. Осмысливал награду. Николай Оптович дернул верхней губой, пошевелил усом, отвлекая меня от посторонних мыслей. Кивнул адъютанту. Пригласите его превосходительство. Удивительно к месту будет его присутствие, и вернулся взглядом ко мне. Я же говорю, черти вам ворожат, поручик. Покровитель ваш так вовремя объявился, а уж я-то как обрадовался. Наверняка с ним обещанные парашюты приехали, и многие проблемы мне теперь через него будет гораздо легче решать, хотя бы изготовление бомб. Стою тихо, молчу, наблюдаю, как два превосходительства друг друга приветствуют. Получается, у них между собой не то что дружеские отношения, но приятельские точно. Такие вещи сразу замечаешь. Сергей Васильевич, с тобой мы потом поговорим. А пока дозволь с твоим протеже закончить. Господин поручик, вахмистру Лебедеву мы чуть позже прямо в госпитале крест вручим, а вам положено вас перед строем награждать, да в свою роту, я так понимаю. Взгляд на Остроумова, вы не скоро вернетесь, поэтому, смирно. И на меня просыпался дождь наград. Рад ли я этому? Конечно, доволен, да еще как. Не зря, значит, стараюсь. Получается, мои старания заметили, оценили, не пошли они коту под хвост. Надеюсь, что не только для себя стараюсь, но и для державы. Должны же в этой действительности от некоторых моих действий и разговоров круги разойтись. Наградили обещанным орденом и в дополнение, что уж совсем неожиданным оказалось, аннинским знаком на кортик за успешно проведенную разведку и предотвращение атаки противника на Либаву. Очень уж наш неравный бой пришелся в тему неуемным газетчикам. Подхватили и раздули, сделали сенсацию из нашей атаки на крейсера. Победа первая, да еще такая значимая, и никем не ожидаемая в самом начале войны. Магдебург с развороченной кормой на буксире от Либавы утащили. Сам великий князь приказал наградить летчика за храбрость в том вылете. Как бы вас в столицу не вызвали, герои сейчас, в самом начале войны, народу нужны. Ну да вы сами все это прекрасно понимаете. А теперь простите, поручик, дела с, и со мной вежливо распрощались. Поздравляю, Сергей Викторович, на бедного адъютанта больно было смотреть. Нет, держался он достойно, но глаза все выдавали. Он сидит в приемной, а поручик воюет, ордена на грудь получает. Честная зависть, боевая. Благодарю вас, Алексей Владимирович. Вечером придете? Положено же отметить. Чаю выпьем. Господи, что я несу, какое отметить. Своим приглашением хочу еще сильнее рану лейтенанту растравить, не дай бог, согласиться. К сожалению, ничего не получится. Слишком много работы. Бывает, допоздна приходится задерживаться. Ничего, тогда в следующий раз обмоем, улыбаюсь вежливо, а сам стараюсь облегчения своего данным отказом не выказать. Сказал про обмытье, только после этого сообразил, а существует ли эта традиция здесь, или нет. Вдруг я глупость какую-нибудь ляпнул, но мои слова старший лейтенант принял спокойно, значит, все нормально. Тут же в приемной разобрал свой кортик, прикрепил аннинский знак, собрал. Полюбовались Сычиговым на результат, я, потому что красиво получилось и очень понравилось, а лейтенант с той же легкой завистью и понятной грустью. Вернул кортик на место, распрощался, потому как и совесть нужно бы иметь, сколько можно штабному душу своим видом травить. Закрыл за собой дверь и отправился, конечно же, в госпиталь. Нужно Михаила заслуженной наградой порадовать. Иду, а глаза нет-нет да и косит самопроизвольно на левую половину груди, где рядом со второй пуговицей мундира новенький крест свежей эмалью сверкает. Орел. Так и кажется, что все встречные поперечные на мой орден таращатся. Пусть завидуют. Как не порывался обрадованный доброй вестью вахмистр сбежать из госпиталя, а ничего у него не вышло. Никто его не отпустил. Оставил его дожидаться награждения и отправился на аэродром. Переоденусь, посмотрю, как там продвигается дело с ремонтом нашего аэроплана. Глава 15. Снял китель, повесил на вешалку. Поверх него парадный ремень с кортиком на гвоздик прицепил, развернул так, чтобы аннинский знак сразу в глаза бросался. Поправил темляк, провел пальцами по серебристому тяжелому шитью, отошел на шаг, полюбовался. Поймал себя на мысли, что стою и лыблюсь на награды, словно малолетка какая. Стер с лица улыбку и замер, потому что только сейчас, в этой маленькой комнатенке, за одно коротенькое мгновение полностью осознал все только что со мной произошедшее. Награды у меня и в той жизни были, не боевые, само собой, повоевать лично не довелось, лишь в обеспечении участвовал, работа у нас была такая, но вот таких эмоций при награждении испытать доселе не доводилось. Умом понимаю, что вроде бы как ничего особенного и не сделал, подумаешь, зашел с кормы, сбросил пару бомб да вдобавок постреляли немного. Уверен же был почти, что не воспримут нас немцы серьезно, проворонит атаку. Потом, конечно, стало все серьезно, но это потом. Так что можно сказать просто, работа такая. А здесь к этой работе вон как отнеслись, наградили да в газетах понаписали всякого хвалебного. Непривычно, но можно и по-другому начать думать. И то, и другое будет соответствовать истине. Мол, знаю, что действительно заслужил, не потому, что знал заранее о немецких крейсерах и подготовился к бою, как сумел, а потому, что на своем фанерном биплане всего с двумя бомбами, в которых был не настолько уж уверен, попер в атаку на бронированные, вооруженные от носа до кормы махины. Потому что так было нужно, так было правильно, и другого решения я не нашел. Может быть, оно и было, но я его не увидел и до сей поры не вижу. Никто бы мне не поверил, если бы я заранее забил тревогу и начал рассказывать о планах немецкого командования. Сказки все это о смотрящих в рот попаданцам высоких и не очень начальниках. По себе знаю. Один раз сорвался, когда высказал кое-что остроумову Дайсену, сомнительную, если не сказать больше, реакцию ответную на свои несвязные откровения увидел и больше не хочу ничего подобного. Почему несвязные? Потому что не шибко хорошо я умею языком болтать, поэтому лучше буду делать свою работу, ту, которой меня обучили, воевать. Надеюсь, здесь пользы от моих действий будет больше. Так что все верно, свою награду я действительно заслужил. Если кто-то считает иначе, пусть попробует лично провалиться в эту эпоху и сделать хоть что-то действительно реальное за столь короткое время. Встряхнулся, прогоняя навалившиеся мысли, засуетился, стараясь в этой суете отвлечься и переключиться на текучку. Довольно рефлексировать. Что я хотел-то? Переодеться и до самолета дойти, с моей легкой руки что в Пскове, что в Москве, а теперь и здесь, в Ревеле, аэропланы начали называть именно так. На аэродроме моего аппарата не оказалось. Забрали его в мастерские, успели откатить, пока я в штабе награды получал. И снова мысли сами по себе скатились на давешнее философствование. Это что получается? Я теперь постоянно буду комплексовать, заслужил эти ордена или нет? Глупость какая? Конечно, заслужил. Поэтому долой никчемные сомнения и метания, не стоит уподобляться юношам со взором пылающим, пора вспомнить собственное офицерское прошлое и реальное настоящее. Ведь все нормально было до сей поры, так пусть и дальше так же будет, а сомнения оставим противнику. Так за всеми этими размышлениями и добрался до мастерских, благо все рядом, сотню метров пройти, и как раз в дверях и утвердился с окончательным решением своих сомнений. Никак не привыкну к этим современным мерам длины. Все по привычке измеряю в мерах той реальности, ведь так в один прекрасный момент можно и проколоться. Да и пес с ним. Глянул, как шпаклюют и зашкуривают пулевые пробоины, поморщился от вспыхнувших в голове воспоминаний, снова услышал перестук пуль по фюзеляжу. Как было бы хорошо установить хоть какую-нибудь защиту в кабины, да только ничего из этого, к моему огромному сожалению, не получится. Слишком слаба тяговооруженность у моей машины, то есть моторчик не потянет дополнительного веса. После такой установки придется или бомбы на борт в меньшем количестве брать, или значительно радиус полета уменьшать. Возросший вес-то придется чем-то компенсировать, а в голову ничего не приходит, кроме уменьшения количества заправляемого топлива. Ах ты, неужели это то, о чем я думаю? Вот и обещанный мне сегодня сюрприз нарисовался в дверях. Еще в плюс ко всему нам на борт дополнительный вес, а я-то размечтался. Планы какие-то строю, реально на жизнь нужно смотреть, реально, так что о защите кабин пока можно благополучно забыть. Поднырнул под крыло, почти бегом подскочил к выходу из столярной мастерской, а точнее, к Ичигову, замершему со своей ношей в проеме дверей и сейчас безуспешно пытающемуся что-то или скорее кого-то разглядеть в этом просторном помещении. Не меня ли высматриваете, Алексей Владимирович? Вас, Сергей Викторович, простите. После улицы до сосвета в вашей темени ничего не видно. Воспользовался подвернувшейся оказией и благодушным настроением командующего и спросил позволения лично передать вам вот эти две коробки. Веса, между прочим, немалого. А что в них? Я слышал, как его превосходительство генерал-майор Остроумов в разговоре с командующим коротко обмолвился о спасательных ранцах Котельникова. Правда, что это они? И тут же сам и смутился от своего неуемного любопытства, словно дитё малое. Впрочем, я его прекрасно понимаю, тоже такой, у самого руки затряслись. Неужели это обещанные мне парашюты? Берем коробки, Алексей Владимирович, к самолету тащим, скомандовал и подхватил одну из них. Да не так и тяжело. А что это я тут раскомандовался? Надо исправляться, как-то неудобно перед старшим лейтенантом вышло. Поможете, Алексей Владимирович, там и распакуем, заглянем внутрь, утолим наше любопытство. И как вы умудрились их сюда в одиночку дотащить? Маленькая лесть еще никому не повредила, а мне она сейчас очень поможет сгладить мою оплошность. Конечно, помогу, одному несподручно, тяжелые они. Пришлось автомобиль в штабе брать, отнес к самолету свою коробку, следом за мной лейтенант Хвостиком с другой такой же в руках. По мне так ничего особенного. Ничуть они не тяжелые, килограммов по 15 каждая будет, приблизительно, чуть было именно так и не сказал, то есть собрался сказать, да вовремя спохватился, сколько это будет в фунтах, на 3 умножаем, примерно, то-то, механики от работы пока не отрываются, но уже любопытствуют, искоса поглядывают, все новое что-то в цеху происходит, хоть какое-то развлечение, Попросил инструмент, вскрыл ящики лично, никому не доверил. Вот и они, мои долгожданные парашюты. А я думал, что они будут в дюралевом ранце, а тут простой фанерный. Вроде я что-то такое когда-то читал, ошибся, да и какая мне теперь разница. Главное, вот они, собственной персоной лежат. Тут и механики не выдержали, собрались вокруг, столпились. Слух моментально по мастерским разлетелся. Невиданную доселе вещицу привезли, как можно пропустить такое событие. Разобрался, что и как, прочитал прилагающуюся инструкцию, попутно обо всем прочитанном рассказываю Ичигову. Но лейтенанту моего объяснения показалось мало, попросил посмотреть, почитать. Да не жалко, пожалуйста. Передал ему типографские листочки, иначе ведь не отвяжется. Вон его куда любопытство завело, даже из приемной сбежал, отпросился ради такого случая. Это что, получается, их превосходительство так и заседают до сих пор в кабинете, встречу празднуют, а какое мне до этого дело? Никакого. Бумагу мне не потеряйте. Пришлось строго предупредить собравшихся, потому как после адъютанта инструкция живенько так полетела по рукам. Ранец и ранец, снаружи ничего особенного. Поэтому народ быстро успокоился и вскоре разошелся по рабочим местам. Кое-как отделался сначала от самых любопытных, а потом и от старшего лейтенанта, и наконец-то остался один. Подхватил один из парашютов, забросил на центроплан, а потом и в кабину под любопытными взглядами мастеров. Что, все еще любопытно? Нет, чтобы помочь, подсобить. О, догадался кто-то, да уже я сам справился. Поэтому от помощи гордо отказался. Невелика ноша, если честно, да и рук не оттянет от такой малости. А мне все польза будет да тренировка. Положил ранец на сиденье, присел, примерился, огляделся, поерзал. Не то. И как удачно в мастерских-то мы со своей ласточкой оказались. Потому что теперь эти оба сиденья в кабинах придется срочно переделывать. Формовать нишу под парашюты каким-то образом и опускать ее почти к самому полу, чтобы по пояс из кабины не высовываться. Ладно, это уже дело мастеров. Главное, грамотно задачу поставить и вознаграждением замотивировать. Тогда быстро дело сделают. Так и поступил. Нашел старшего инженера, объяснил ему, что и для чего нужно сделать. Показал и нарисовал дополнительно на листке бумаги, как оно все должно выглядеть в идеале, пообещал за скорость денежку и был быстро выпровожен на улицу вслед за Ичиговым. Вот что тяга к обогащению делает. Ишь как рьяно мастера за работу принялись. Правда, напоследок строго-настрого предупредил сначала инженера, а после него и всех остальных, за вытяжное кольцо не дергать. Кто потом мне купол укладывать будет? Озадачив и насторожив мастеров, вышел на улицу и сразу же попал в цепкие руки командира Лебавской роты. А я вас, поручик, всюду ищу. Поздравляю с заслуженной наградой. Благодарю, господин капитан. Офицеры вечером решили в узком кругу ваше награждение отметить. Как вы относитесь к такому предложению? Все-таки вместе служим, с одного аэродрома летаем. Ага, только что волками глядели, лица в сторону отворачивали и тут отметить собрались. С чего бы это? Но и отказываться нельзя, неправильно будет. Как пить-то не хочется, а, похоже, придется. Впрочем, насильно, надеюсь, вино мне в горло заливать никто не станет. Так что соглашаюсь, только одно уточнить обязательно нужно. Да хорошо отношусь, господин капитан, и обеими руками только за. Но вы же знаете, что мой стрелок-наблюдатель в госпитале. Полагаю, что в его отсутствии будет неправильно отмечать сие событие. Вы меня понимаете? В конце фразы доверительно понизил голос. ГМ, вы правы. Тогда перенесем до выздоровления вахмистра. Я передам офицерам вашу просьбу. Так это еще и моя просьба, оказывается. Ну, хитрец. И смотри-ка, спокойно принял мое уточнение насчет обязательного как бы присутствия Михаила. Правильно я когда-то читал, что перед войной, не говоря уже и о ней самой, офицеры не чурались нормальных отношений с нижними чинами. А это еще что такое он придумал? Послушаю внимательно. И еще одна маленькая просьба, поручик. Не могли бы вы поделиться с офицерами своим опытом, рассказать о практическом применении своих усовершенствований? Кивнул на прикрытую дверь мастерских. Отчего же не рассказать? Обязательно расскажу. Выбирайте время и собирайте офицеров. Благодарю за согласие, поручик. Откланялся довольный ротный и наконец-то оставил меня в одиночестве. Так, а куда я собирался? Что-то все из головы вылетело со всеми последними событиями. А, нужно навестить слесарно-механические мастерские. Проверить, готовы ли бомбы, заказать дополнительно еще десяток. Очень уж мне понравился эффект от их применения. Понимаю, что мне просто повезло, и все время так вести не может, но мало ли когда пригодится. Пусть уж лучший запас будет. Потом озаботиться удлинением ремней подвесной системы на ранце, чтобы свободно на нем сидеть можно было. Думаю, с этим мне быстро помогут, сложного здесь ничего нет, а мастеров хватает. Эх, мне бы лично с изобретателем-артистом встретиться, уж я бы ему новых идей понабрасывал. И в госпиталь еще обязательно попасть сегодня нужно, с перевязочным материалом что-то решить. Надеюсь, мне там пойдут навстречу. Вечером, в самом конце дня был приглашен к Остроумову. Опасался длительных расспросов и, когда их не последовало, вздохнул с облегчением. Не в том он был настроении после дружеской встречи. Единственное, так это Сергей Васильевич лично меня поздравил с наградами и передал несколько экземпляров столичных газет. Полагаю, вам это будет очень интересно почитать. Возьмите, возьмите, специально для вас привез, а о делах завтра разговаривать будем. В своей комнате внимательно перечитал всю прессу. Что сказать, читаю и прямо-таки умиляюсь. Хорошо еще, что никаких наших фотографий нет, а то бы на улицу стыдно выйти было, потому как постарались газетчики и расписали мою атаку в цветах и красках. И такой я весь из себя герой и этакий умелец и храбрец, даже щеки от смущения покраснели. Хорошо, что в комнате один и никто этого не видит, а вот про Михаила все написано правильно. Он ведь действительно подвиг совершил, и бомбы очень удачно сбросил. И попал на удивление точно. Разве не так, кто трос сброса дернул, то-то, а после еще и из пулемета удачно отстрелялся. Вон, в газетах пишут, что 18 убитых и десяток раненых на обоих крейсерах. Ворошиловский стрелок, можно сказать, снайпер-пулеметчик. Это с летящего самолета из задней кабины до подвижущейся та цели. Аккуратно свернул газеты, убрал в ящик стола. Один экземпляр оставил, в госпиталь отнесу, пусть Михаил порадуется. После завтрака рассказывал собравшимся летчикам о своих усовершенствованиях, о способах их использования в бою. Высота, скорость, маневр, огонь, обо всем подробно поведал. Особо коснулся средств воздушной разведки, ее значимости в нынешней войне. Не забыл и об обязательном применении средств для спасения собственной жизни, о необходимости использовать привязные ремни в полете и о приобретении парашютов. Заметил, что не все меня правильно поняли, но что-то доказывать не стал. Я сказал, меня услышали, а вот понять смогли ли. Время и война покажут. В заключение немного поговорили просто о пилотировании. Гидросамолеты, машина тяжелая, инертная, имеет свои тонкости. Нет, я на них ни разу не летал, не довелось, и желания никакого нет. Но что тут сложного? Все же и так видно, по планеру, по мотору, как будет летать, как управляться. Опять же, сколько раз воочию наблюдал отрыв этих машин от воды. Когда в первый раз увидел взлет с воды этой машины, летящие во все стороны брызги, то сразу подумал, это хорошо, что штиль, а если хотя бы небольшая волна поднимется, а если на нее поставить пулемет и подвесить бомбы, сколько же она разбегаться будет.